Рика. На мгновение я опускаю ресницы, не находя в себе сил выдержать победный и господствующий над ситуацией взгляд Джейдена Престона. Кровь застывает в жилах, а сердце, наоборот, превращается в сумасшедший турбомотор, пробуждающий бурю глубинных эмоций, что так долго в себе подавляло. 14 лет упорной работы и кропотливого труда над воздвижением прочной стены — вокруг собственного внутреннего «я» летят к черту, когда Престон находится так близко. С самого дна души поднимается все: страх и предвкушение, пробуждение женственности и чувственности, голод и вожделение и вновь заковывающий в ледяные латы сердце ужас. Снова перевожу взгляд на Джейдена и, утопая в сапфировых омутах, читаю в них свой неутешительный приговор. «Ты сделала это. Хорошая девочка, ты только что подписала со мной незримый контракт, причем своей же кровью». И почему мне кажется, что именно это сказал бы Джейден, если бы рядом не было вечно защищающего и оберегающего меня Эльдара? А как еще это назвать? Разыгралась моя нездоровая фантазия или это пагубное влияние порочной и греховной энергии, исходящей от Джея горячими вибрациями? Или же собственные страхи, которые привыкла держать на коротком поводке? Что я ощущаю больше, трепет перед предстоящим сеансом позирования или желание поскорее воплотить фантазию в жизнь? А может, балансирую на грани, доводя себя до безумия, постоянно представляя себе образы того, что меня ожидает в мастерской Джея? Гадая, размышляя, воображая, бесконечно прокручиваю варианты исхода подобной интимной встречи. От самого скромного и обыденного до развратного, что будоражит кровь, вспыхивая перед внутренним взором ярчайшими образами, и до жуткого и животрепещущего, где Престон предстает передо мной в новом свете, выдает поведением личину маньяка и убийцы моей дорогой подруги и прочих невинных девушек. И почему мне так хочется, чтобы загадочный творец безликих картин оказался кем угодно, хоть самим Осирисом, поднявшимся в наш бренный мир из недр ада, но только не маньяком, к которому я просто не имею права испытывать какие-либо чувства, включая пренебрежение, ненависть и интерес? Мой мозг будто нарочно, в порыве окончательно довести меня до белого коленя, подбрасывает внутреннему голосу самые яркие и жуткие описания и сравнения, передающие сложившуюся ситуацию. Но если посмотреть правде в глаза, я знала, что рано или поздно любая из выбранных дорог приведет меня в мастерскую Престона. Эльдар и Джейден находятся сейчас абсолютно в равных позициях относительно заявки на ядовитого. После вечеринки Маркуса Флеминга и успешной установки жучка в его спальне мне открылись новые значимые факты об экстравагантном владельце вдохновения, которые меняют ход всего дела, а точнее, фактически автоматом удаляют Флеминга из списка подозреваемых. Я лично прослушала запись, добытую не без падения моей гордости и природной тяги к импровизации, и сразу же передала файл в отдел обработки информации, хотя уже и без их анализа мне стал предельно ясен и очевиден тот факт, что все шоу, устраиваемое Маркусом в своем загородном а-ля «Восточном дворце», включая десятки танцовщиц, изображающих его наложниц и рабынь, не более чем мишура, брошенная в глаза пыль, с целью прикрыть простую и предсказуемую в наше время истину. Маркус Флеминг — гей, и судя по тому, что мы услышали на записи, и то, с какой жаждой они с молодым любовником предавались страсти на той самой сцене, о которой мы говорили с Джейденом, он даже не бисексуал. Сейчас нетрадиционной ориентации не удивишь, и многие мужчины уровня Маркуса даже не скрывают своей задней приводности. И все же Флеминг годами тщательно оберегал свою истинную природу от посторонних глаз, приближенных, друзей, общества и прочих сливок, в которых он варится. Честно говоря, прослушивать запись было малоприятным удовольствием. Во-первых, меня смутил разговор Рами и Джейдена, за которым последовали несколько часов тишины, но куда больше отвращения породили мужские стоны и чувственные голоса, довольно четко слышимые в записи. Молодого любовника Маркуса мы вычислили довольно легко. Флеминг, несмотря на то, что использовал в обращении к юноше уменьшительно ласкательные имена, пару раз назвал парня Фернандо. Некого мистера Санчеса вычислили довольно быстро. Манекенщик приехал в США из Испании, числится в моем же агентстве «Элит» и явно пытается таким вот задним ходом пробить себе дорогу на вершину модного Олимпа. Тут хочется добавить от себя, что на задней передаче вперед не уедешь, тем более в гору. Ну да ладно. Все это распространенная и даже типичная для присытившихся мужчин из нью-йоркского бомонда ситуация, от одних размышлений о которых подташнивает. Но это моя работа, поэтому я вынуждена часами анализировать подобные факты и тасовать все «за» и «против» между собой. Бедный парень Фернандо Санчес. Надеюсь, что 19-летний мальчишка делает это не по принуждению и не с целью дорваться до легких денег и славы, хотя, разумеется, это совершенно не мое дело. Мне важно то, что уже завтра оперативная группа должна допросить Фернандо. По предварительным данным, вечер и ночь 3 мая, когда была убита Алия, Флеминг и Санчес провели вместе. Если найдутся неоспоримые доказательства этого факта, алиби Флеминга, к счастью, для него подтверждается, и вопросов к нему не остается. Радует то, что я не зря закатила концерт грехопадения в спальне владельца галереи, и каждый момент страсти с Джейденом был оправдан исключительно работой и привел меня к вычеркиванию одного из подозреваемых. Если все насчет Флеминга подтвердится, то жизнь ставит мне шах и мат, не иначе. Все, что мне останется, это метаться между Престоном и Видадом, подобно маятнику, который пытается зацепиться за истинного ядовитого любовника, его из своего логова, где он тактично выжидает необходимый момент, чтобы нанести новый удар по нам, женщинам родом с Востока. Я испытываю неимоверный трепет, предвкушая разгадку и вид собранного изнурительными усилиями пазла. Как бы там ни было, я знаю, зачем и ради чего я это делаю. Убийца Алии должен понести жестокое наказание, и я успокоюсь только тогда, когда буду точно знать, что этот монстр изолирован от всего общества. Даже если им окажется Джейден Престон, в присутствии которого я теряю голову, или Ильдар Видат, которому я фактически обязана жизнью и всем, что сейчас имею. Ситуация патовая, безвыходная, и мне остается лишь мысленно смириться с тем, что мне нужно быть аккуратной в общении как с Ильдаром, так и с Джейденом, а лучше всего не допускать близкого телесного контакта между нами, в момент которого жертва в лапах своего кукловода становится наиболее уязвимой и открытой для того, чтобы нанести контрольный выстрел. Поэтому я и согласилась позировать. Это вынужденная мера, которая чертовски быстро приблизит меня к разгадке нелегкого квеста. Сил моих больше нет ждать и играть в кошки-мышки с ядовитым любовником. Марьям прошла через холст Джейдена, а значит, что как только я стану героиней работ Престона, то еще больше подставлю себя под удар, учитывая мои непростые отношения с обоими кандидатами. После прохождения испытания кистью Престона мне предстоит усиленно наблюдать за дальнейшими действиями обоих и приставить к себе группу агентов-телохранителей, чтобы подстраховали меня на тот случай, если одно из наших свиданий обернется нападением. Сейчас ядовитый залег на дно, но нехорошее предчувствие сжимает грудную клетку и кричит мне о том, что совсем скоро любитель разбрасываться священным словом «Мактуб» даст о себе знать. И, возможно, именно сейчас, находясь под прицелом взглядов Джейдена и Эльдара, я нахожусь на мушке у ядовитого любовника, а точнее в сантиметре от иглы, пропитанной ядом, что он намерен отравить мою кровь. Правда, Джейден умудряется делать это ментально, не прилагая к этому никаких физических усилий, и нечто неуловимое, невидимое, звериное, исходящее от него, пугает еще больше, особенно на контрасте волн нежности и заботы, исходящих от Эльдара, хотя должна признать, что и Престон внешне всегда выглядит сдержанным, расслабленным и спокойным, но, как известно, цунами, вызванное столкновением тектонических плит, никогда не предупреждает о том, какой мощью разобьет людские мечты и надежды о безмятежном будущем. Я вновь замечаю снисходительно горячий взор Джейдена, устремленный в область моей груди, а точнее направленный прямо на проступающие очертания сосков, больно упирающихся в нежную и тонкую ткань платья. В голове скоротечным клипом мелькают кадры того, как он мощно трахает меня сильными пальцами, как волнообразно извиваюсь ему навстречу, подмахивая бедрами и тяжело дыша, содрогаюсь и кончаю на ловкие руки, закованные в стальные объятия, срываясь на непроизвольные громкие горловые стоны. Черт, невыносимо находиться с ним рядом. Это сладко и больно, ярко и мощно, незабываемо. Страшно представить, что я испытала бы от проникновения его члена, который явно способен на долгую и изнурительную работу с женским телом. Никогда не думал, что произнесу подобное. Но то, как вы говорите о своих еще не написанных картинах, нереально будоражит разум. Нарушает затянувшееся молчание Ильдар, и я улавливаю в его голосе звенящие от возбуждения ноты. Что так заводит Видада на самом деле? Обнаженная женщина, мастерски запечатленная на холсте, или же предвкушение расправы над жертвой, если он таки является ядовитым. Возможно, дело в том, что на этот раз вы поработаете над действительно особенной девушкой. Рика очень много значит для меня. Небрежным собственническим жестом Ильдар приобнимает меня за плечи, его пальцы слегка впиваются в ставшую такой чувствительной кожу, вызванную близостью Джейдена. Внимательно наблюдаю за реакцией Престона. На мгновение мне даже кажется, что от жажды немедля заточить кулаки, оскулы и челюсть Эльдара, вены под его кожей вздуваются, выдавая зарождающуюся внутри агрессию и желание обозначить свою добычу, вырвать из зубов противника. Нервно сглатываю, стараясь не так сильно пялиться на сильные руки Джейдена и не думать о том, насколько совершенное, мужественное, натренированное тело скрывается под простой футболкой и дешевыми джинсами. Не то чтобы я падка на все эти мышцы и кубики, у Зейна тоже спортивное тело, да и Ильдар держит себя в прекрасной форме. В сексе у меня было только два партнера, если говорить о проникновении, но никогда еще мужчина не пробуждал во мне тех тайных желаний, к каковым взывает Джейден. Роковая притягательность, сексуальность, порочность — он сам и есть ходячий яд, возбуждающий наркотик, распространяющий свои пары на женщин, будоражащий их разум, завлекающий в сети. Взрывоопасный коктейль, таящий в себе гамму эмоций и бурю сюрпризов для любой девушки, которая осмелится его пригубить. Устоять будет очень трудно, когда я вновь окажусь с ним наедине в той самой мастерской, где он играет роль самого Бога, и в то же время так легко. Мысль о том, что я ни за что не хочу оказаться одной из его использованных и выкинутых муз-шлюх, самый лучший способ контрацепции и воздержания. Я буду очень старателен, когда буду работать над ее портретом. Непринужденным тоном бросает Джейден, и вновь я улавливаю в нотах интонации последнего слова эротический подтекст, обращенный ко мне и завуалированный посыл. Стараться он будет, а как же? Что ж, посмотрим, оценим, насколько хороши твои старания, Престон. Не разочаруешь меня? Черт, это безумие. Я вновь отворачиваюсь, мысленно приказывая ритму сердца немного поуспокоиться, угомониться и сохранить мои ребра в целости и сохранности. «Не перестарайтесь, мистер Престон», — мягко смеется Ильдар, будто не замечая химии и напряжения, вспыхнувшего между нами, а может, его вообще ощущаю только я. «Рика у меня очень избирательная девочка, сами понимаете. Не каждый мужчина сможет удивить и заинтересовать такую девушку, дать ей все, что необходимо. Она как редкий цветок, требующий кропотливого и особого ухода. Поет мне дифирамбы Эльдар, вгоняя меня в краску, пробуждая внутри жуткое желание врезать ему за то, что смеет говорить обо мне, как о каком-то товаре, требующем дорогого технического обслуживания. Вообще-то я не его новенький Майбах, а живой человек. Милая, не сердись, я не хотел тебя обидеть», — поправляет свои слова Эльдар, очевидно замечая мои сдвинутые к переносице брови. «Я имею в виду то, что ты достойна самого лучшего, успешного во всех смыслах мужчину, рядом с которым будешь чувствовать себя маленькой принцессой. А принцессам не пристало тащить все на себе, в том числе и материальные вопросы», — спокойно поясняет Эльдар, «но я прекрасно понимаю, что все эти театральные реплики из уст Видада — намеренные выстрелы в сторону Джейдена и некий намек художнику на то, что такие, как я, никогда не будут с такими, как он». Да вот только думаю, что Престона не останавливают и не смущают сквозные фразы Эльдара, брошенные с целью уязвить его, пробить броню Джейдена. Как я уже не раз говорила, деньги не всегда показатель силы, а, как известно, сколько бы ни стоили картины художника, у творческих людей всегда то пусто, то густо. И тем не менее, я не товар, Эльдар, колко напоминаю я, отстаивая свое женское достоинство. Ну все, я же дала согласие, Престон. Обращаюсь к Джейдену, ощущаю, как сковывает приятным холодком кожу на затылке. «Почему ты все еще здесь?» Доверительным жестом аккуратно опускаю голову на плечо Ильдара, обхватываю его ладонь кончиками своих пальцев, с удовлетворением наблюдая за вспыхнувшими бесноватыми искрами, танцующими по орбите синей радужки глаз Джейдена. Всего лишь на доли секунд Престо накидывает меня и Видада взглядом вершителя кровавой вендетты. Признаться, мне это нравится, да безумие, да мурашек, еще больше льну на его глазах к другому мужчине, дабы довести его демонов до края. Тебя возбуждает это, не так ли? Ревность, желание приручить и поставить меня на место, подмять под себя. Но у тебя ничего не получится. Черт, иногда я заигрываюсь в нашу негласную игру, совершенно забывая о том, что с вероятностью 99% сейчас нахожусь в обществе серийного убийцы. «Уже ухожу», — равнодушным тоном отрезает Джейден и, приподнимая брови, добавляет. «Сегодня вечером работаю с еще одной новой натурщицей. Хочу попробовать на ней новую технику». Оглядывая меня самодовольным взглядом, поясняет Джейден. Подавляю в себе тихое, недовольное рычание обиженной пантеры. «Для вас, Эльдар, картина Рики будет особенной. Для меня такие коммерческие проекты, поставленные на поток, — обычное дело». Интонацией подчеркивает слово «поток» Джейден, доводя меня до обжигающей грудную клетку ярости. «Ах, вот она что! Я всего лишь песчинка в потоке песка, ускользающего сквозь его пальцы. Незаметный, ничем не выделяющийся мазок кистью. Я поняла намек, Джейден Престон. Посмотрим, как изменит твое мировоззрение наша встреча в мастерской». Эльдар правильно выразился, сравнив меня с цветком. Как бы банально это ни звучало, но я ассоциирую себя с нераспустившейся дикой розой, с острыми, способными расцарапать до крови шипами. И мне, как и любой розе, хотелось бы быть особенной для того самого принца, как из сказки Экзюпери. Мы, девушки, по своей природе банальны в данном вопросе. Теряем самообладание перед мужчинами, желая быть их единственными и неповторимыми музами. Ищем того, кто сможет нас приручить и выделить нас среди миллионов таких же красивых цветов, вложить в него мысли, эмоции и ресурсы. Мы требуем большой отдачи, но взамен отдаем куда большее, даруя садовнику то, без чего он никогда не станет счастливым, ощущение собственной значимости, нужности, и создаем атмосферу для вдохновения на свершение подвигов. Да только Джейден Престон не маленький принц, и в этом я убедилась голыми руками. Всего доброго. Джейден удаляется с веранды настолько быстро, что я даже не успеваю полюбоваться обзором на его широкую спину, узкий таз и задницу, которую я не прочь увидеть без слоя джинсовой ткани. «Мне показалось? Или тебе самой не терпится начать позировать для этого художника?» Эльдар пренебрежительно кривит губы, разворачивая меня к себе, придерживает за руки, лаская большими пальцами выступающие венки на моем запястье. «Надеюсь, ты будешь благоразумной девочкой, Эрика». «Иль, это была твоя инициатива. Что за бред ты несешь? И благоразумной я никогда не была. Никто тебя за язык не тянул, когда только что заказывал у него мой портрет. Ты был в курсе о том, что рисовать Престон будет с обнаженной натуры. Кстати, надеюсь, ты и правда не покажешь никому результат. Договорились? Пусть законченная работа будет только для твоих глаз». Томным голосом прошу Эльдара я, ощущая, как остро мужчина реагирует на мои слова, заводясь лишь от легкого намека на флирт в интонации. «Я бы хотел увидеть тебя такой, какой ты будешь на картине, намного раньше этого бедного, неспособного подарить тебе все блага нашего мира художника». Меня слегка передергивает, когда Эльдар касается моего плеча, немного сдвигает ткань платья в сторону. Прерывая его действия, я поправляю ее, возвращая в изначальную позицию. «Эльдар, не начинай!» «Неужели ты ничего ко мне не испытываешь, Рика?» Эльдар мягко обхватывает мой затылок ладонями и аккуратно сталкивает нас лбами. «Как это понимать? Попытка сблизиться снова, подобно той, что было в Париже, или действия маньяка, начавшего вести новую партию и борьбу за неуловимую, способную убегать по диагонали и вертикали королеву. Испытываю тепло, защиту, которую ты мне давал, как и папа, все детство и подростковый возраст, заботу, которой окутывал всегда. Не нарушаю установленную магию и связь между нами, Эльдар. Я всегда буду очень признательна тебе за все. Искренне благодарю Видада, заглядывая в глубокие глаза, умоляющие о моем внимании. И этим Джейден отличается от многих мужчин. Он не выпрашивает, а берет без разрешения. Но я ничем тебе не обязана и никогда не просила меня оберегать, обо мне заботиться. Сейчас я не нуждаюсь в отношениях, Эльдар. Четко объясняю свою позицию я, медленно пытаясь отстраниться. Но в отношениях со мной ты распустишься, подобно цветку. Вновь завлекает меня в свои сети Эльдар, охватывая талию, сцепляя пальцы вдоль моих позвонков. Предпочитаю быть не цветущим кактусом. С толикой горечи насмехаюсь я. Или железной розой, не способной раскрыться. Мне не нужен мужчина, чтобы ощущать себя любимой, Иль. Мне достаточно того, что я сама люблю себя. Ну а как же близость, Рика? Секс. Я мог бы многому тебя научить. Мой опыт, и твоя юность, ненасытность могли бы привести нас к незабываемым ощущениям», — продолжает агитацию Ильдар, пробуждая во мне поток новых подозрений в его сторону. «Секс», — фыркаю я, сомневаясь в том, что ему есть чему меня учить. «Нет, это не к тому, что я очень опытна, это не так, я уже об этом говорила. Просто я всегда все делала интуитивно или спрашивала, разговаривала со своими немногочисленными мужчинами, чтобы использовать их желания и слабости против них. Сексом с мужчиной. Я захочу заняться из-за голода, по эмоциональной близости, но никак не с целью физической разрядки. А пока эмоциональной никому и не возникает». Виртуозно вру я, думая о Престоне и о том, какие чувства он во мне пробуждает, а не тупое желание сбросить сексуальное напряжение. «Кстати», — резко перевожу тему я, — «ты обещал показать мне портрет». Огибая Ильдара, направляюсь в сторону голубой гостиной, возвращаясь в атмосферу китайской культуры и азиатских мотивов, преобладающих в декоре комнаты. «Нет, Рика!» Ильдар с силой дергает меня за запястье, заставляя меня замереть на месте и смерить его цепкую хватку на моей коже возмущенным взглядом. «Тебе есть что скрывать? Или в твоем секретном тайнике я не первая, кого ты хочешь скрыть от посторонних глаз?» Устраиваю допрос с пристрастием я, пытаясь прочитать истинные мысли Ильдара. «Я еще сам не видел картину. Потом, Рика. Приходи в гости, когда она будет украшать одну из стен гостевых спален». Согласитесь, приглашение очень даже тянет на ядовитого любовника. Ильдар ведет себя более чем подозрительно. Я и передумать могу насчет своего портрета. Скрестив руки на груди, смерила его испепеляющим взглядом. Не злись, детка, прошу тебя. Правда, позволь мне самому сначала насладиться картиной. У меня есть особый пунктик на этот счет. Я эстет и хочу насладиться работой Престона в гордом одиночестве. Напускает туману видат, заставляя мое сердце биться чаще, но не от возбуждения, а от страха и неприятия того факта, что он ведет себя так, словно ему есть что скрывать. «Что ж, одинокий ценитель искусства», — небрежно бросаю я, — «надеюсь, мой портрет ты будешь защищать от посторонних взглядов с таким же рвением. До встречи, Ильдар. Мне идти пора». Вырываюсь из его хватки и отправляю воздушный поцелуй перед тем, как скрыться в коридорах дома. «Au revoir». Покидая голубую гостиную, не могу сдержать ехидной улыбки. И здесь я установила прослушку и над телефоном Ильдара поколдовала, внедрив внутрь микрочип, пока он выходил в другую комнату. Все-таки в подобных мелочах и заданиях мне нет равных, хотя гордиться пока здесь нечем. Уже следующим утром я набираю телефон Престона. Не знаю, почему так рано, скорее для того, чтобы сбросить мучительную с бессонной ночи тревогу и волнение, сдавливающее грудь. «Да». Чувственным, хрипловатым ото сна голосом отвечает Престон. «Черт его подери! Простое «да», у меня душа в пятки уходит от мужской энергетики, проникающей даже по радиоволнам. Сегодня вечером у меня есть время для работы с тобой, Престон». Деловым тоном заявляю я. «Так быстро? Вау, девочка! Настолько не терпится приступить к детальному изучению моей техники». Что-то внутри меня надрывается, когда слышу легкий мелодичный смех на заднем плане. Черт, почему меня так задевает, что Престон провел ночь, не скучая по мне, а вбиваясь членом в очередную натурщицу, которую сегодня удалит из своей жизни, как удалил бы и меня, если бы у нас все случилось. Хочется поскорее избавиться от твоего общества. Навсегда. Закрыть гештальт, так сказать. Резко отвечаю я, стараясь не слышать подозрительный звук шуршания одеяла и простыни. Может, я накручиваю, а? «Милый, тебе понравилось?» — воркует эта стрёмная девица. «И не спрашивайте, почему она стрёмная, я так решила, и точка». «Нет времени соревноваться с тобой в остроумии, Рика. Приходи в том платье, в котором я тебя увидел впервые». Отдает приказ Джейден, и голос жеманной девицы наконец затихает. «Эй, какого черта? Надеюсь, он не заткнул ее там своей кистью. Это обязательное условие? А если я ослушаюсь, о великий мастер?» «Я сказал, в каком платье прийти, Рика. На моей территории не задаешь вопросов. Все будет так, как решаю и желаю того я». С глухим смешком этот мерзавец кладет трубку, оставляя меня наедине со своей злостью и пульсирующим между ног желанием, которое я пытаюсь унять, подавить, заглушить, зажимая между ними одеяло, но становится только хуже. Сдается мне, желание позировать Джейдену обуславливается не одним лишь заданием. Я действительно хочу отличаться на его портретах, выделяться среди безликих лиц в его потоке. Не знаю почему, но мне хочется стать для него куда более значимой, чем та голубоглазая бестия, бессменная и главная героиня его картин, женщина, занимающая, несомненно, все его мысли. «Ты не оригинал, Рика», — вспыхивают слова Джейдена, порождая во мне агонизирующее пламя ревности.